«Пойду», — тихо сказала она теперь самой себе, и почувствовала, что он уже спит. И это поразило ее. Конечно, однажды в хорошую минуту он пошутил, что женщина особенно хороша на перепутье, в минуты растерянности, и что он уже давно привык к женским слабостям и не обращает на них внимания. И внезапно запоздалая большая ревность шевельнулась в ней. Стыдясь самой себя, она затихла широко открытыми глазами, затем ее губы дрогнули в горькой усмешке. Она только теперь понимала, как мало для него значили женщины. Его разрушительная страсть власти темна и непонятна, выжигает все вокруг. Она затаилась, боясь его разбудить, вслушиваясь его ровное дыхание. Она вспомнила его в самые первые годы их знакомства, совершенно другого, бесприютного, неухоженного. В хорошие светлые минуты он мог беззаботно дурачиться, нуждался в женской заботе, понимании. Он и теперь неприхотлив в быту. Ей ничего лишнего не разрешает, хотя ей совершенно ничего не надо. Правда, вот эти загородные дома, и в то же время с ним рядом тяжелее и тяжелее. Любовь и страх несовместимы. Его раньше безобидное дурачество все чаще перерастают теперь желчные оскорбления. Он становится фанатически беспощадным, никому не верит. А его отношение к старшему сыну, несмотря на ее старание смягчить, с его стороны и здесь что-то явно болезненное, ненормальное. Он, кажется, просто болен. Неудивительно при его перегрузках. От простой, беспощадной мысли она приподнялась в постели. В это время Сталин что-то пробормотал во сне по-грузински. Затем, сдавленным от ярости голосом, отчетливо произнес: «Нет, не поможет. Надо добиться. Добиться». И в следующий момент рывком сел, не сразу, глухо прокашлявшись, спросил: «Ты спишь?» «Нет», — ответила Надежда Сергеевна, помимо воли, словно выныривая из-под какого-то удушающего колпака. «Воды выпьешь или лучше вина?» «Мне снилось что-то. Я не говорил во сне?» «Нет, не беспокойся», — все так же односложно отозвалась она и совсем по-детски беспомощно всхлипнула. «Боже, какая все-таки тьма, какая тьма! Не продохнешь!» — добавила она и, собрав все силы, встала, накинула на себя тонкую шаль и, ничего больше не говоря, мелькнув легкой призрачной невесомой тенью, исчезла в дверях. Облегченно откинувшись на подушку, Сталин закрыл глаза. Надежда Сергеевна застрелилась через 2 с небольшим месяца после этого ночного разговора с мужем и лежала в гробу маленькая и спокойная. Врачи придали ее лицу соответствующее выражение умиротворенности и даже какой-то навсегда застывшей усмешки. Сталин, не находя никакой логики в случившемся, как никогда прежде потрясенный жестокостью любимой женщины, с трудом держался и сам избегал встречаться с людьми, даже близко знакомыми и преданными ему. Преодолевая бушующую, готовую самого его испепелить ярость, он, наконец, заставил себя прийти попрощаться с телом жены и долго стоял у гроба в полном одиночестве. Он пристально вглядывался в лицо единственно бывшей для него по-настоящему интересной и нужной женщины и в самой смерти оставшейся непокорной. Тяжело шагнув на ступеньку ближе к изголовью гроба, он внезапно почувствовал слабость. Лицо покойной поплыло. Он заставил себя переждать. В глазах прояснилось, только в ушах гулкими редкими толчками крови отдавалась тишина опустевшего мира. Она отпускала его, теперь он знал это. Она ушла во тьму. И теперь между ним и этой беспросветной тьмой ничего больше не стояло. Стена рухнула. Теперь он твердо знал, она любила его. Не пожалела ни детей, ни его, решила освободить его от своего непризнания, а могла бы, между прочим, и остаться, и раствориться в нем безраздельно, как делает большинство женщин. Нет, она была слишком своевольна, не смогла покориться даже ему. Необходимо поручить выяснить, распутать клубок. Правде надо уметь смотреть в глаза в любом случае. Кто бы мог предположить такой поворот? Поневоле задумаешься, каким непредсказуемым поступком в дальнейшем мог привести их внутренний, скрытый от всех спор. Сейчас любовь пересилила. Кто знает, в кого из них был бы направлен следующий выстрел. Оглушенный опрокинувшимся на него беспредельным одиночеством, Сталин поднялся еще на ступеньку выше, неловко взял голову покойной обеими руками и, подавляя в себе поднимавшиеся рыдания, несколько раз поцеловал мертвое, любимое, уже не принадлежавшее ему лицо. Затем также обеими руками, с усилием оттолкнув себя от гроба, пошел прочь к выходу. Створки двери словно сами собой распахнулись, и собравшиеся за дверью, пришедшие выразить ему свое сочувствие, разделить горе, невольно отшатнулись при виде его лица. Оспины на нем взялись бурым налетом, точно налились кровью. Глаза его, казалось, выжженные каким-то адским огнем, незряче натыкались на сочувственные, робкие, утешающие взгляды. И в таком состоянии он не упустил ни одной мелочи. Ни своих нукеров, как она их совсем недавно определила, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Калинина, Ярославского, Хрущева, Булганина, при его появлении сразу же, словно по команде, повернувшихся в его сторону, ни родных покойной, ожидавших своей очереди проститься и еще теснее придвинувшихся друг к другу под его неподвижным, невидящим взглядом, отметил он истерические, почти женские рыдания и огненную бородку Бухарина, и рядом с ним тоненькую девочку с детским, неустоявшимся лицом, его жену, пытавшуюся его успокоить. «Старый развратник», — подумал Сталин желчью. «Спешит, хватает, как бы не надорвался». Он опять вспомнил слова покойной о необходимости уйти в сторону от политической борьбы и тем спасти себя, свою душу, еще больше замедлил шаг, тяжело шаркая подошвами. «Отказаться? От чего? И зачем? Во имя чего? Ради этих нукеров? Да, они также рабски будут служить другому, тому же Бухарину, и распахивать перед ним двери». Так ради чего же? Ведь все не хуже его, потому что слабее. Они всегда боялись его, льстили ему, и потому все глубже и осознаннее ненавидели. Партию они тут же развалят. По-дурацки устроена жизнь. Единственно, необходимый человек уходит, а эти вот остаются. Жадная, ненасытная свора. Каждый с комплексом недополучил... Не добрал, отодвинул. Зачем такие остаются? Ни на кого не глядя, с усилием напрягая плечи, Сталин медленно пошел к выходу. Если и раньше его спасала только работа, то теперь судьба ему вообще больше ничего не оставила. Лишь непрерывная каторга, необходимость ежечасно, ежеминутно решать тысячу неотложных вопросов, преодолевать упорное враждебное сопротивление, угадывать на 3, 4, 10 ходов вперед замыслы своих политических противников, приводить в действие неповоротливый, непосильный маховик государства, готовый в любой момент... пробуксовывая, зловеще заскрежетать. Ведь проснулся он с неделю тому назад с пугающим ощущением крошившихся зубов. Он их усиленно выплевывал. Блестящее, острое крошево забивало рот и мешало дышать, а вот крови совсем не было. Нехороший, ненужный сон. В ночь после похорон он много выпил, но заснуть так и не смог. Кроме непоправимости случившегося, мешала еще какая-то заноза, связанная именно с покойной женой. Что-то осталось невыясненным и незавершенным, и это не давало заснуть. И он знал, что пока не выяснит причину, никакие дела и никакая работа не помогут. Устав ходить, он прилег в маленькой спаленке небольшой двухкомнатной кремлевской квартиры, ставшей ему невыносимой без жены. Он еще не успел поменяться с Бухариным квартирой, хотя уже переговорил с ним об этом. И в тот же момент вспомнил фамилию и даже имя, отчество человека, о котором просила незадолго до смерти Надежда Сергеевна. Вспомнился ночной разговор с нею. Вся та ночь, выделяясь из череды многих похожих ночей, обрела конкретные черты и запахи. Разрешая себе невольную слабость, это касалось только его лично, и все более мрачнее, он стал припоминать каждое ее и свое слово. Он тоже был человеком, имел право в одиночестве быть самим собою. Просто ему не повезло, рядом с ним оказалась всего лишь хрупкая, впечатлительная женщина, не выдержавшая непосильной ноши. Она тоже была из породы неисправимых идеалистов, отдавала приоритет просвещению, у нее оказалось слишком много ложных идеалов. Теперь вот она опять не отпускает его. Хмуро и недовольно он задремал. Когда уже совсем рассвело, а через два дня у него в кабинете уже находился человек с худым продолговатым лицом, с подтянутыми щеками, с белыми, почти невидимыми бровями, наголо стриженный в сером мешковатом костюме, явно с чужого плеча. Перед Сталиным лежало его дело, небольшая, помеченная крупно черневшим номером, серая папка, хотя в ней он совершенно не нуждался. Он уже знал о срочно доставленном к нему человеке все возможное и невозможное. Разговаривал с ним Сталин холодновато и вежливо, стараясь обращаться безлично. И прежде всего Сталин почувствовал, что доставленный к нему по специальному распоряжению заключенный Никитин совершенно равнодушен к своей дальнейшей судьбе, что его спокойствие и равнодушие не игра, не притворство, а врожденное присутствие в нем какой-то абсолютной победы и бесконечности. Сталина поразили глаза Никитина, застывшие в них неуловимая горечь и холодное спокойное бесстрашие. Глаза эти вызвали у Сталина неясную тревогу, и в то же время ему стало, как давно уже не было, по-настоящему интересно, и этот интерес обострялся невидимым присутствием покойной жены. Сталин ясно чувствовал, что она сейчас слышит и оценивает каждое произнесенное им слово. Заключенный, неловко и непривычно державший тяжелые ладони на коленях, уловил повышенный интерес к себе и сделал невольное движение встать. Сталин остановил его взмахом, зажатой в ладони трубки. «Сидите, сидите, сейчас принесут чай. Вы вправе недоумевать. Привезли вот сюда, а дальше? Я понимаю, вы народный самородок, сами всего добились. На все имеется свое мнение. Только пожить. А тут обрыв. Так бывает». Вы вправе не соглашаться с происходящим, считать нас, большевиков, варварами. А что предложите взамен? Корректирующую силу, способную и обязанную контролировать действия партии. Бесконтрольная власть всегда ведет к преступлению. Спокойно, почти сразу и не раздумывая, ответил Никитин. Ожидая ответа своего грозного собеседника, вежливо наклонил голову. Корректирующую силу? Что конкретно вы имеете в виду? Многовариантность в развитии общества. Любая гениальная идея скудеет, вырождается и умирает без равного противостояния, без постоянных усилий не только по завоеванию доверия народа, но и без борьбы с враждебными себе силами за тот же народ. Необходим давно проверенный механизм многовариантности, закончил Никитин, одаряя Сталина тихой улыбкой и вновь опуская усталые глаза. «Да, но если еще поставить перед собой вопрос, во имя чего?» — тотчас парировал Сталин, по-прежнему находя странное удовольствие в разговоре со своим собеседником. «Человек приходит в мир однажды», — не поднимая глаз, ответил Никитин. «Я думаю, должно быть во имя этой единственной и неповторимой жизни. Впрочем, вы ведь не согласитесь со мной. У вас совершенно другая идея». «Нет, не соглашусь», — коротко подтвердил Сталин, начиная понимать жену, дважды говорившую ему об этом. «С виду ничем не примечательным, невзрачным, узкоплечим человеке». Он и сам поймал себя на невольном стремлении произвести на собеседника хорошее впечатление.